Глава 8. На другое утро предстояли съемки на предприятии заказчика. Оно находилось на самом берегу озера и представляло собой аккуратно двухэтажное здание. Уже с порога телевизионщиков приятно поразили. Стерильная чистота, современное оснащение лабораторий и других помещений, внимательные и сосредоточенные на работе специалисты в белых халатах. Гостям были показаны рачки в пробирках и аквариумах, ученые, рассматривающие их в микроскопы. Начальник предприятия в интервью Даши по-деловому рассказал, что рачков не просто ловят, их изучают. Количество выловленных рачков устанавливается учеными, чтобы не нанести вред озеру, не нарушить экологическое равновесие. Да, это не черпание несчастных тварей мешками. Выйдя с завода, сняли панораму озера, причем им повезло, в камеру попали какие-то помятые мужики с мешками, какой-то подозрительный автомобиль с тонированными стеклами, которыми, воровато озираясь, устремились ловцы рачков со своим уловом. Набрав достаточно материала, отправились домой. А на другой день их уже ждал Аркадий. Даша переступила порог его кабинета не без волнения. Еще бы! Такой, оказывается, опасный тип! Бизнесмен встретил их с любезной улыбкой, для начала угостил кофе, поинтересовался, как прошли съемки, какое впечатление произвело на них его предприятие. Печенкин ответил, что по сравнению с химзаводом контраст разительный. Аркадий обстоятельно расспросил, с кем удалось записать интервью, то, что отвечал. Затем записали интервью у него. Говорил он хорошо, сказывался опыт публичного человека. Он рассказал, как основал это предприятие, подчеркнул, что оно приносит немалую пользу городу. Это, прежде всего, налоговые отчисления в городскую казну, которые идут на поддержание социальной сферы. Да и сам он оказывает благотворительность. Например, оснастил компьютерами местную школу, закупил игрушки для детского сада и установил там спортивную площадку. В общем, материал для фильма был отснят полностью. Однако, когда Печенкин пошел договариваться насчет эфира, его ждал неожиданный и неприятный сюрприз. В отделе, где формировалась программа передач, ему объявили, что генеральный директор против этого фильма. Перепуганный Печенкин, уже представляя, как ему придется возвращать обратно деньги, и труся перед гневом могущественного Добровольского, кинулся в кабинет к Марго. Она, продержав его под дверью минут 20, снизошла, позвонив секретарше и пригласив войти. «Как же так, Маргарита? Эфир не дают, говорят, вы не разрешаете. А ведь деньги-то уплачены, да и человек не последний в крае, депутат все-таки». «А, это вы про эту заказуху? Не нравится мне эта затея, честно скажу». «Но ведь так же не делается! Я обнадежил человека, он заплатил. Скаталась в командировку съемочная группа, а теперь нет и все». «Вы скрыли от меня, что там скандальная ситуация. Вспомните, вы говорили, что фильм о предприятии». «Да, но он действительно о предприятии». «А также о том, что в Соленом озере администрация против этого самого Добровольского». «О том, что там сложилась острая ситуация, власть продвигает химический завод. Общественность волнуется. Мы побывали на месте и во всем разобрались. Да, ситуация неоднозначная, но правда на стороне Добровольского, и в фильме все это будет аргументировано». «Кто дает интервью?» «Ну, во-первых, сам Добровольский, во-вторых, мэр, а также директор химического завода и, с другой стороны, директор предприятия Добровольского, начальник отдела милиции». «То есть, как та сторона, так и другая?» «Ну да, сработали профессионально, дали высказаться всем. Надо, чтобы высказался еще некий третейский судья, стоящий над интересами и тех, и других. Вы меня понимаете?» «Губернатор?» «Да, если он выскажется в пользу Добровольского, значит, фильм выйдет. Программа на следующую неделю будет сформирована завтра. У вас один день добиться согласия губернатора». «Срочно! Ищи пресс-секретаря губернатора!» — вскричал Печенкин, врываясь в просмотровый зал, где Даша осматривала материал. Он наскоро обрисовал ей ситуацию. Без лишних слов Даша стала листать телефонную книгу в своем мобильном. «Женя, привет! Слушай, дело есть!» И журналистка коротко обрисовала проблему. «В общем, так», — объявила она, завершив разговор. «Женя сказал, что сегодня в 3 пресс-конференция. Так вот, надо срочно раздобыть камеру и туда. Аккредитацию для нас он сделает. На пресс-конференции зададим губернатору вопрос, а Женя подготовит его». Печенкин побежал доставать камеру, что в телекомпании было делом непростым, так как все камеры и, соответственно, операторы были расписаны за 2 недели. Однако ему удалось забрать камеру из редакции новостей с тем условием, что вместо новостейного корреспондента сюжет в сегодняшние новости сделает Даша. Пресс-конференция проходила по обычному сценарию. Губернатор восседал в президиуме, рядом с важным видом помечал что-то в своем блокноте его пресс-секретарь. В зале за столиками сидели представители различных СМИ. Разговор шел о сельском хозяйстве. Даша заняла место за одним из передних столиков. Поймав взгляд Жени, она незаметно кивнула ему. Он многозначительно кивнул головой и поднял большой палец. Даша успокоилась. Сначала губернатор толкнул речь, в которой обрисовывал общую ситуацию. Затем предложил журналистам задавать вопросы. Когда почти все вопросы на аграрную тему были заданы, поднялась Даша со своим вопросом. «У меня вопрос не совсем по теме, но ситуация очень тревожная, в связи с чем хотелось бы услышать, что вы, как глава края, думаете о ней и как предлагаете ее разрешить. Речь идет о городе Соленое озеро. Там есть озеро, добыча рачков из которого занимается предприятие депутата Аркадия Михайловича Добровольского. И есть химический завод, руководство которого тоже хочет приобщиться к этой деятельности. Мэр города на стороне химического завода, но вот лицензия на добычу рачков принадлежит Добровольскому. Соответственно, мэрия и руководство химзавода хотят ее аннулировать и оформить на себя. Как вы считаете, кто прав в данной ситуации?» «Я в курсе этой ситуации. Я считаю, что вопрос задан очень вовремя, так как мне уже надоела возня и интриги вокруг этого злополучного озера. И мое мнение однозначно». В этом месте губернатор рубанул кулаком по столу. «Заниматься добычей рачков должен тот, кто имеет лицензию, то есть действует на законном основании. Я имею в виду Аркадия Михайловича Добровольского. Я понимаю желание химзавода подняться за счет сложившейся на рынке конъюнктуры, но пусть изыскивают другие средства. Также хотелось бы посоветовать мэру Соленого озера не интриговать. Это бесполезно». Фильм получился прекрасный. Это был настоящий шедевр пиара. В одночасье Даша, которая уже давно не выдавала шедевров, вновь стала героиней. Очень удачно, на контрасте, чередовались кадры заводской разрухи и чистеньких корпусов предприятия «Аркадия». На контрасте строились интервью. Закадровый текст Даша написала нейтральный, то есть обвинить журналистов в предвзятости было невозможно. Но кадры и умело смонтированные синхроны говорили за автора. После выхода фильма Добровольский пригласил Печенкина и Дашу к себе отметить это дело. Он принял их в той же гостевой комнате. Маленький стеклянный столик был сервирован шампанским, дорогим вином, фруктами, бутербродами. Разлив по бокалам вино, хозяин произнес тост. «Дорогие друзья, я очень благодарен вам за этот замечательный, профессионально сделанный фильм. Я надеюсь, что в противостоянии с мэрией Соленого озера он поставит жирную точку». Приятной неожиданностью стало так категорично высказанное мнение губернатора. «Спасибо вам. Предлагаю выпить за наш успех. И вот вам мой маленький презент в знак признательности и уважения». И Аркадий с элегантным поклоном преподнес режиссеру и журналисту по конвертику, в которых что-то приятно зашуршало. На протяжении часа светская беседа тянулась чинно и неспешно. Аркадий, элегантный и вежливый, рассказывал о своем бизнесе, для приличия интересовался делами на студии. Печенкин подобострастно отвечал, пытаясь блистать интеллектом, кичась своим телевизионным опытом и добросовестно оживляя беседу юмором. Даша молчала. Она видела, что их хозяину скучно, что этот большой человек просто отбывает повинность, общаясь с ними. Несколько раз она поймала его взгляд, украдкой брошенный на дорогие часы. «Ничего, сейчас я кое-что скажу тебе», — думала она, отпивая из бокала вино. «И этот налет небрежности мигом слетит с тебя. С этого момента я буду для тебя не статистом, который за деньги выполняет свои желания, а личностью, которая может помочь и с которой нельзя не считаться». Улучшив момент, когда Печенкин отошел, чтобы поговорить по мобильному, она шепнула Аркадию с многозначительным видом. «У меня есть для вас интересная информация, но это конфиденциальный разговор». Он с любопытством взглянул на нее и незаметно кивнул. Спустя какое-то время он уже демонстративно взглянул на часы. Печенкин понял намек. «Дела?» «Да, к сожалению. Но спасибо, что нашли для нас время. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Даш, идем». «Дашу я попрошу задержаться. Я бы хотел услышать ее профессиональное мнение по одной очень важной для меня статье». Физиономия Печенкина вытянулась. Он зыркнул на Дашу и вышел, преувеличенно громко хлопнув дверью. Видно, не поверил, что Аркадий и Даша будут обсуждать статью. «Я слушаю вас. Когда я была в Соленом озере, я пообщалась с одной местной журналисткой, которая работает против вас в одной команде с мэром. Так вот, она говорит, что в случае, если фильм выйдет, а он вышел, она обнародует против вас кое-какие сведения, и это, по ее словам, испортит вашу репутацию, лишит депутатства и вообще грозит судом». «Как страшно!» Аркадий очаровательно улыбнулся. «Что же такого раскопала ваша журналистка?» «Ну, например, то, что по ее словам. Это, конечно, бред, но вдруг вам пригодится эта информация». «Так что же?» «По ее словам, вы причастны к убийству вашей секретарши». Ни один мускул не дрогнул на его лице. Оно выражало равнодушие и иронию. «Вы не ошиблись. Это бред. Да еще какой. Просто сумасшествие. Но на чем она строит свои предположения?» Даша рассказала все, что знала. Заложила и Жанну, и ее неизвестную приятельницу, и охранника Женю. Аркадий молча выслушал. На его лице по-прежнему сохранялось ироничное выражение. Даша замолчала. Он молча смотрел на нее и холодно улыбался. Наконец нарушил молчание. «Зачем вы потратили мое и свое время, чтобы выложить мне бред вашей сумасшедшей подруги? Извините, но я подумала, что эта журналистка может навредить вам, лишняя болтовня, а в условиях, когда вокруг вас политические интриги, завистники, к этому бреду могут прислушаться, пойдут ненужные вам толки». «Спасибо вам, Даша, пожалуй, вы правы. Мэр Соленого озера может в отместку дать ход этому бреду. А эта журналистка, что она из себя представляет? Как ее зовут?» «Жанна Прохорова, она местная телезвезда». «Это не та ли, которая невеста мэра?» «Да, бывшая». «Понятно, понятно. Еще раз спасибо. Вы сделали правильно, что рассказали мне. Буду иметь в виду». Аркадий поднялся, давая понять, что аудиенция закончена. Даша возвращалась от него довольная собой. Она уже предвкушала, как добровольский, благодарность за ценную информацию, приблизит ее к себе. Она уйдет из надоевшей рекламы, если повезет, станет его пресс-секретарем. А это новые перспективы и совсем другие деньги. Это была пятница. В воскресенье вечером Даша включила телевизор, чтобы посмотреть выпуск вечерних новостей. На журнальный столик она поставила чашку чая и вазочку с печеньем, чтобы обеспечить себе приятный просмотр. На экране появилось встревоженное лицо ведущей. «Чрезвычайное происшествие в Соленом озере. Вчера вечером погибла журналистка местной телекомпании Жанна Прохорова. Репортаж наших коллег из Соленого озера». Даша застыла с чашкой чая в руке. На экране пошли кадры сюжета. Закадровый голос вещал. «Вчера вечером с этого обрыва, что за городом Соленое озеро, сорвался автомобиль, в котором находились охранник частного предприятия Евгений Полозов и журналистка местной телекомпании Жанна Прохорова. Милиция, осмотрев место происшествия, предполагает, что это несчастный случай. Очевидно, Евгений, который находился за рулем, не справился с управлением. Возможно, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Это установит следствие. У Жанны осталась дочь 6 лет. В кадре с периодичностью 3 секунды мелькали кадры. Злополучный овраг, разбитая машина, 2 чем-то накрытых тела, снующие вокруг них милиционеры, медики в белых халатах. Следом за видеорядом пошел синхрон, говорил директор местной телекомпании Стас. «Я до сих пор не верю, что Жанны нет. Полная жизнь, энергичная, она была мотором нашей телекомпании. Талантливый журналист, красивая женщина. Такой она останется в нашей памяти». Следом за ним, не сдерживая слез, восхвалял бывшую любовницу мэр. Затем, в память о погибшей, под печальную музыку пошли рабочие кадры, где была запечатлена еще живая Жанна. Берущая интервью, смеющаяся, полная жизнь, молодая и красивая. А завершал сюжет ее черно-белая фотография, выплывшая во весь экран в полной тишине. Даша выключила телевизор. В понедельник утром она вышла на работу, осунувшаяся и молчаливая. «Ты слышала? Слышала?» – бросился к ней Печенкин. «Слышала. Я пришла написать заявление на увольнение». «Ты что, с ума сошла? При чем здесь ты? Я понимаю, что ты в шоке, но ее не вернуть, а ты сделаешь непоправимую ошибку. При чем здесь телевидение, твоя карьера?» «Карьера? Что вы называете карьерой? Спать с вами и делать вид, что мне это нравится? Лизать зады клиентам, и это, по-вашему, карьера?» Марго не удерживала Дашу и не задавала лишних вопросов. Она просто подписала ее заявление сегодняшним числом. Двери телекомпании захлопнулись за Дашей. Придя домой, она приняла душ, надела красивое белье, достала из холодильника бутылку шампанского, а в вазу для фруктов высыпала горку таблеток снотворного. Решительным движением она откупорила бутылку, налила полный бокал и, зачерпнув горсть таблеток, отправила их в рот. «За тебя, Жанна!» Даша осушила бокал, зачерпнула новую горсть таблеток.